Глава 34. «Зеленое все-таки кислое», — Наталья язычок высунула, скривившись в лице. «Фе!» Потрусив бутылочкой перед собой, она отставила ее в сторону. Замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Закрыла глаза, ожидая реакции, но вместо этого ощутила легкий подземный толчок. Где-то со стороны дворца, во внутреннем городе, под землей что-то случилось. «Иша?» «Что это было?» Рослый мужчина потягивал вино из хрустального бокала, привезенного из империи. «Это со стороны дворца, кажется». Пять человек сидели за круглым столом, курили табак и обсуждали дела. Аристократы в дарах часто собирались такими вот маленькими мужскими клубами, и это был один из таких. «Король немного перебарщивает, вам так не кажется?» — сказал один из мужчин. «Сам подарил имперцам часть внешнего города, а потом там разыгралась чума. Простолюдины, возможно, и туповаты, но не у всех же в городе мозга нет, правильно?» «Это уже отчаяние, я так думаю», — вставил слово другой мужчина. «Королевский двор и правда силен. Мы видели его могущество не один раз». Вспышки болезни, которая шла на руку королевству. Такое уже бывало. Два раза подряд можно было назвать совпадением. Но три раза, четыре, пять. Дураков за этим столом не было. «Вот только в этот раз наш правитель на очень серьезный камешек напоролся», — иронизировал третий. «Все, что он делает, вызывает у империи злость, но вреда не наносит». «Да, говорят, они уже создали лекарство от этой болезни», — хохотнул первый. «Даже бедняки уход получают, заглядывая имперским докторам в рот». Мужчины переглянулись. Два мощных левиафана тихо сражались друг с другом, и это было действительно страшно. Могущество обеих сторон было так велико, что простой люд мог разве что по углам прятаться. «Хорошо, что они нас не трогают». «Королевству мы с вами очень нужны», — высказался второй. Аристократию рангом чуть ниже среднего и правда почти что не трогали. Торговлю пытались хоть как-то сдержать, но сильных репрессий не было. «Случись на самом деле большая война, король без нас просто не справится», — согласно кивали другие. Монарх пока что не собирался их обижать. Это были хорошие новости, и они просто могли смотреть за действом со стороны. «А империя, кажется, верит в людей», — хохотнул первый. «А еще в деньги». Они уже успели познать сладость имперской жизни. Попробовать их товары, насладиться тем благом, которое доступно только для тех, кто богат. «Кто бы из этих двоих не победил, господа, думаю, мы окажемся в плюсе», — улыбнулся третий. Поднял бокал вина, приглашая других выпить с ним. «Да», — улыбнулся первый, тоже поднял бокал, ощутив, как у него резко сознание спуталось. «Эй!» — услышал он громкий оклик. Мужчина склонился вперед, ощутил тошноту. «Что?» Выдохнул он, а затем выплюнул на стол целый глоток черной, вонючей жидкости. Во взгляде других за столом он рассмотрел ужас, а затем, наконец, осознал что-то. «Ваше Величество!» – прошептал он. «За что?» Громкий вопль прокатился за стенами храма. Весь королевский дворец тут же встал на уши. Палаты их божества снова сотрясал громкий рокот. Все люди слышали этот плач и уже понимали, что снова случилась беда. Этот плач всегда приносил очень плохие новости. «Что стряслось?» Король тут же оставил все остальные дела. В сопровождении целой толпы священников он направился в храм. Все служители уже собрались перед покоями божества. «Ваше Величество!» Архиепископ встретил монарха обеспокоенным голосом. «Целых два рыцаря!» «Что?» – растерялся тот. Ворвался к бассейну в закрытые залы. Радан снова плакал. Он просто лежал в воде, тихо дрожал, как будто пытаясь подняться, но словно часть его силы рассеялась. А еще целых два жгутика на его теле утратили свет. Опали к земле, словно в них не было больше жизни. «Как так?» – задохнулся правитель. Ему пришлось опереться на стену, чтобы сохранить равновесие. «Они же недавно тут были! Оба светлейших рыцаря! Они были тут!» «Кто покидал дворец?» — — спросил он вполголоса. «Только слуги, ваше величество!» «Кто заходил внутрь?» «Как и всегда!» «Тогда что это значит, а?» — заревел он. «Что стряслось? Где они? Где их трупы? Как ты все это мне объяснишь?» Архиепископ не знал, что сказать. Он ведь даже не мог отдавать команды светлейшим рыцарям. Они перед ним не отчитывались. Он даже не знал, что во дворце сейчас живут целых два рыцаря, а не только Дахак. «Ваше Величество!» — проговорил он. «Я...» А затем наклонился вперед, схватился за свой живот и на глазах у толпы выплюнул на короля черную кровь. Все просто замерли. «Ах!» Выдохнул архиепископ, покачнувшись и почти падая на бок. Он видел ужас в глазах подчиненных. «Ваше Величество!» Король стоял, как пораженный молнией. Его одежды, все его руки, его штаны — все было обгажено. Но проблема не в этом. «Что, черт возьми?» «Ах, помогите!» «Кто-нибудь!» Весь город, не только трущобы, кварталы ремесленников, кварталы для знатных семей, все разом наполнились страшными криками. Кто-то просто на землю садился. Кучер с повозки упал, рухнув вместе со своей лошадью. Собаки в проулках, крысы. Чума затронула всех. Хозяйка трактира, крестьянка, стирающая одежду. Кто-то случайный, внезапно, но по всему городу падал на землю и просто начинал харкать кровью. Эпидемия, которая, по слухам, гуляла исключительно по трущобам, внезапно распространилась по всему городу.